Ника открыла было рот, чтобы ответить, но к ним в этот миг подошла третья горничная, миловидная худенькая брюнетка в красном передничке. Она взволнованно сказала: «Хелли, а правда, что вчера в палате убили пациента? Говорят, сам босс стрелял. Ужас какой, такого еще не...» «Катись!» — сквозь зубы ответила Хелли, не поворачивая в ее сторону головы. Девушка не отставала. «Хелли, это же твой участок. Говорят, он это сделал, потому что ты там трахалась». «Катись!» — повторила Хелли. «Говорят...» — брюнетка не обращала внимания на эти предостережения. «Что вы там устроили карусель?» Хелли, не отвечая больше ни слова, развернулась и оглушительно треснула пощечина. Брюнетка даже присела. Такова была сила удара. Схватившись рукой за побелевшую щеку, она в ужасе взглянула на Хелли. Потом прерывисто вздохнула и сплюнула на пол. Слюна была кровавой. «Кажется, ты мне зуб выбила», — пробормотала она, чуть не рыдая. «Так сходи к стоматологу», — прошипела Хелли. «Курица мокрая, чтобы я тебя больше не видела и не слышала. Еще раз ко мне пристанешь со своими вопросами, я тебе обеспечу протезирование всей ротовой полости. Усвоила?» Брюнетка, пошатываясь и уже в голос рыдая, пошла прочь, все еще держась за щеку. Сильно побледневшая Вика смотрела ей вслед, потом повернулась к Хелли. «Вот бы так расправляться со всеми сплетницами», — сказала она. «А я думала, что ты скажешь. Ах, зачем ты так?» — усмехнулась Хелли. «Не скажу. Ты была права». «Да. Гляди-ка». Видно, Хелли было приятно, что ее резкий поступок одобрен. Но она не желала этого показать. Насмешливо заявила: «А ты всегда у нас такая пуся-масюся. Прямо и не знаешь, как с тобой разговаривать. Не думала, что тебе понравится такая плюха». «А мне это понравилось». «Вот ей, конечно, не очень». «Знаешь», — Хелли беспокойно огляделась по сторонам, «не стоит тебе тут светиться. Ты вправду ко мне?» «Да, вообще-то к тебе», — неуверенно ответила Вика. «Только мне бы хотелось еще кое с кем увидеться». «А, ясно», — кивнула Хелли. «Откуда ты знаешь?» «Да откуда же мне знать?» Хелли поманила Вику за собой. «Пошли, отведу куда надо». По пути она тихо и насмешливо говорила: «То он о тебе спросит, то ты о нем. Привет и друг другу передаете. Хм. Любовь у вас закрутилась, что ли?» «Нет», — тихо ответила Вика. «А если да?» «Нет», — говорю. Хелли уловила, как Вика нервничала при этих вопросах, и пожала голыми плечами, заразительно громко рассмеявшись. «А чего же тут стесняться? Любовь, она и есть любовь. Правда, место вы выбрали паршивое для своей любви». «А я не знала, что с тобой можно говорить о любви», — слегка передразнила ее Вика. «Ты вот считала, что я законченная пуся-масюся, а я всегда думала, что ты злая как черт и вообще ничего не понимаешь в сердечных делах. Гляди-ка, как мы ошиблись друг в друге». «Спасибо тебе за комплимент». Хелли отворила какую-то дверь и толкнула туда Вику. «Сиди и жди. Потом он сюда придет, я ему передам. А кто про вас сплетничает-то?» «Никто. Ты же сказала, когда я засветила этой стукачке, что хорошо бы со всеми сплетниками так», — напомнила Хелли. «А, этот охранник мой, Сашка, все еще к тебе клеится? Ну, бобер с ним разберется». «Бобер — пленник. Не дай бог, если Сашка что-то пронюхает про нас», — умоляюще ответила Вика. «Не говори никому, ладно? Сашка может ему навредить, и не только Сашка». Дверь захлопнулась. Вика осталась одна, среди белых халатов, висящих на крючках, в обществе умывальника и кожаной кушетки. Эта комната не имела определенного назначения. В принципе, это была раздевалка для врачей. Но на самом деле ею почти никогда не пользовались. Как эти халаты здесь повесили при открытии клиники, так они тут и висели. Даже пылью успели обрасти. Врачи переодевались у себя в жилых комнатах. Все жили в этом здании. Санитары имели свою раздевалку, а про униформу медсестер и говорить нечего. У каждой в шкафу висело по 3 сменных передничка одного и того же цвета. Тут, в этой комнате, никому ничего было не нужно. Но Вике с перепугу Все казалось, сейчас сюда войдут. И когда дверь отворилась, и она увидела бобра, то чуть ладоши не захлопала от нахлынувшего счастья. Но сдержалась, только кивнула. Бобер озабоченно взглянул на нее и негромко спросил. «Все еще сердишься?» «Нет». Она пожала плечами. «Нет? Перестала?» «И молодец. Ты меня неправильно поняла. Я была дура». Она склонила свою рыжую голову и принялась скручивать трубочку край белого передничка. «А зачем ты пришла?» «Я сделала, как вы хотели», — шепотом ответила она. «Я убиралась у босса». «И тебе что-то удалось узнать?» «Так быстро?» Бобер был вне себя от волнения. «Серьезно? И ты не попалась?» Вика решила ничего не рассказывать про сцену с Сашей, иначе слишком многое пришлось бы объяснять, а ей не хотелось вдаваться в подробности. И она подтвердила. «Никто меня не видел». «И что ты узнала?» Бобер подбежал к ней и усадил дрогнувшую девушку на кушетку. «Расскажи быстренько, пока время есть». «Почти ничего», — вздохнула Вика, порывисто обнимая его. «Я только поняла, что есть списки врачей, вы в нем тоже есть. И у вас там какое-то еще имя рядом». «Это мое поддельное имя», — пояснил он. «Я ведь бежал из малой зоны». «Откуда?» Ее изумрудные глаза так жалобно расширились, что Бобер почему-то рассердился и резко ответил. «Ну, не думаешь ведь ты, что я ангел с белыми крыльями? Да, я врач. Да, я презираю всю здешнюю публику. Но я с 20 лет сижу по лагерям, и мне помогли бежать из последнего места заключения. Потому-то я здесь, а не на Кипре, скажем. Или не в Испании, на заслуженном отдыхе. Я же ничего вам не сказала против этого». Грустно прошептала она, но видно было, как Вика разочарована. «Ты сказала глазами». «Просто у меня все детство отравил один зэк», — пробормотала она и вскинула голову. «Неважно. Я вам потом расскажу». «Что ты еще нашла?» «Список пациентов, наверное, имена, кликухи. Кое-кто вычеркнут». «Например, был среди вычеркнутых такой Батяня?» — спросил Бобер. «Был. А вы откуда знаете?» «Ниоткуда. Что еще?» «Еще список. Имена и фамилии, мужские и женские. А отчеств нет». «Это мне тоже понятно». «И что это?» «Тебе не стоит знать. А еще?» «Еще?» Вика закинула вверх прекрасную точеную голую руку и отцепила из-под гривы своих густых волос две визитные карточки. Она сняла с них тонкую заколку-невидимку, которой надежно прикрепила их к волосам над самой шеей и протянула карточки изумленному бобру. «Вот, удалось украсть». Бобер потрясенно схватил их и прочел. Она следила за его реакцией, видела, как он нахмурился. Робко поинтересовалась. «Знакомая?» «Одна точно». «Это Аида?» «Да, деточка». «А кто этот Афанасий?» «Хотел бы я знать», задумчиво ответил он. «Где были эти карточки?» «Да на столе. Их там много». «Много? Зачем много чужих карточек держать у себя на столе?» «Понятия не имею», — так же печально ответила она. «Конечно, этого мало, но, может, мне еще удастся что-то украсть?» «Будь осторожна». «О, я осторожна», — вздохнула она и вдруг заплакала. Бобер сунул карточки в карман халата и прижал девушку к себе. «Ну, маленькая, что с тобой? Перепугалась, да? Прости меня. Прости, что подверг тебя такому испытанию». «Нет, я ничего не боюсь», — плакала она. «Теперь я ничего не боюсь. Я вас люблю». «Ох, это ты зря», — Бобер тихо провел ладонью по ее шелковистым волосам. «Почему?» «Потому что меня любить нельзя». «Но я же люблю». «Ты? Ты милая, нежная, добрая и, кажется, очень несчастная». Он все еще гладил ее по голове. «А я пожизненный неудачник. Лучше бы тебе полюбить кого-то другого, помоложе, получше, без такого прошлого, как у меня». «Какое у вас прошлое?» «Зона. И еще многое другое». «Какое это имеет значение?» Вика вытерла слезы и поцеловала его в щеку. «Я вас люблю». «Тогда не называй меня на «вы», — смущенно усмехнулся он. «А как звать? Мишей?» «Да». «Миша, я тебя люблю». Она уже улыбалась. Так лучше получилось? Немножко лучше. Он поцеловал ее в ответ и вздохнул. Ох, Вика, хотел бы я сказать тебе тоже, что и ты мне, только боюсь. Чего вы? Чего ты боишься? Ее глаза светились так нежно, что у него сердце сжималось. «Боюсь за тебя», — ответил он, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Что у меня впереди, сам не знаю. Для начала хочу выбраться отсюда, а выберусь, куда податься?» «Некуда». «У меня остались деньги в банке», — пояснил он, — «и еще заначка, но ведь я теперь ношу другое имя. То самое, которое значится в здешнем списке рядом с моим собственным. Я же теперь для всех не Миша, а Петя, понимаешь? И что, я с этим новым паспортом пойду получать деньги Бобровского? Я отрезан от них. Я от всей прежней жизни отрезан. От милиции-то я скрылся. А от этих жлобов? От нашего босса? И от тех людей, чьи карточки ты украла? А они... тоже имеют отношение к этому проклятому двору чудес? Да. Что касается женщины, точно. Я ее знаю немного, еще по Минску. Ох и баба. Зачем я с ней только связался? И бобер с омерзением вспомнил, как он трахал Аиду на полу фуры среди раздавленных апельсинов. Ему показалось, что он слышит запах апельсиновой корки, и его едва не вывернуло. Знал ведь, что негодяйка. «А зачем вы с ней связались?» «Ой, ты связался?» — испуганно спросила Вика. «Она устроила мне побег». «Ясно». Вика вздохнула. «Но, может, есть выход?» «Должен быть. Только мои новые документы тут не помогут. Пока эта троица, Аида, твой босс и этот Афанасий знают мое новое имя, они могут меня найти. Сами же делали мне документы. И денег у меня на руках нет». «Я теперь не буду посылать домой всю зарплату», — сказала она. «Только половину. Вторую половину буду отдавать тебе». «Да ты что?» Он схватил ее за плечи и сильно тряхнул. «С ума сошла? Альфонсом я никогда не был». «Что ты предлагаешь?» «Я не проститутка», — так же яростно ответила она и снова заплакала. «Только уже тихо-тихо. Ты никогда на мне не женишься, я знаю». «Да почему, дурочка?» «Потому что на мне этот проклятый передник. Потому что я хожу голая. Потому что я продалась им. Я вся в грязи. Я никогда не отмоюсь от этого проклятущего дома. И я...» Она не могла договорить из-за рыданий. «Да что ты?» «Я... меня стерилизовали». Бобер сперва не понял, потом потемнел лицом. Наконец спросил: «Это затея жопы?» «Кого? Это затея босса?» «Так я и знал. Нормальных людей он просто теперь не может выносить. Ну ничего, за тебя он мне тоже заплатит. И за Лиду, и за...» «Лида?» — ревниво спросила она, и слезы тут же высохли на ее хорошеньком личике. «Я ее не знаю. Это еще кто?» «Такая же несчастная, как я», — скупо ответил бобер. «А кто она?» «Она здесь работает врачом, и не по своей воле. Она вынуждена тут работать. Ее дочь украли и содержат здесь». «Дочь? А ты что, ничего не знала про детей, которых здесь прячут?» «Нет, ничего не знала», — изумленно воскликнула она. «Где же они?» «Если бы удалось узнать». «Но зачем им дети?» «Ох, Вика». Он сумрачно пожал плечами. «Есть много таких вещей, о которых лучше бы и не знать. Просто в глазах темно. Как подумаешь, что здесь творится?» «Миша!» Она приходила все в большее возбуждение. «Зачем им дети?» «Боюсь, что у детей берут органы для трансплантации. Ты знаешь, сколько стоит печень? Сколько людей ждут своей очереди на пересадку органов, которые у них уже отказали или отказывают? Сколько рождается детей с врожденными пороками органов? Скольким нужна операция?» Боже! И у детей этих есть богатые родители. Так же яростно продолжал Бобер. Родители, конечно, готовы все отдать, чтобы их чаду сделали пересадку. Продлили ему жизнь, спасли. А есть здоровые дети, у которых бедные родители. Или украденные дети. Дети, которых некому защитить. И есть люди, которые рады отобрать жизнь у этих детей даром и продать эту жизнь другим детям. Очень дорого. Твой босс занимается именно этим. Миша. Она вцепилась ему в отвороты белого халата. Здесь есть такие дети? Да. А ты их видел? Нет, Вика. Что с тобой? Боже мой. Она вся побелела, глядя в одну точку. И у этой Лиды украли ребенка, чтобы она тут работала? Да. Девочка еще жива, но мы не знаем. Удастся ли ей уцелеть? Твой босс обещал сохранить девочке жизнь в случае, если ее мать будет работать. Но верить ему нельзя. «У меня тоже есть дочь», — каким-то странным голосом ответила она. «Дочь? У тебя? Я выгляжу слишком молодой? А у меня все же есть дочка. Где она живет? У бабушки с дедушкой. Неважно, пойми. Мне страшно, если такое сделали с Лидой. Почему бы им не сделать это со мной? Нет, ну зачем же? Тебе же платят за работу. У Лиды другая ситуация. Да, но... Понимаешь, последний раз я звонила домой, чтобы узнать, как там моя девочка. И бабушка говорила что-то очень странное, будто бы ребенка отдали в летний лагерь. Но ей 5 лет. Какой может быть лагерь? Дочери Лиды тоже 5. Какой ужас! Она так и подскочила. Я должна увидеть детей. Вика, не волнуйся так. Он пытался ее успокоить. В конце концов, может, твою дочку в самом деле отправили в лагерь для малышей? Сейчас мало ли что может случиться. Ты просто неверно поняла бабушку. Ну, не волнуйся. Как это мне не волноваться? Как мне увидеть детей? Лида 2 раза в день ходит на свидание с дочкой. Ей разрешили? Безумной надежде вскинулась Вика. Да. Утром и вечером. Не знаю, как бы и тебе туда попасть. Но она никогда не видела других детей, понимаешь? Откуда же известно, что они есть? Может, все же эта клиника выдумка? От босса. Он сам ей сказал. И про эти жуткие операции босс тоже сам сказал, ахнула она. А про это я сам догадался, признался он, опуская голову. Откуда же? Так, видел кое-что. Что он видел, девушка предпочла не спрашивать. Она сидела, спрятав лицо в ладонях, и раскачивалась взад-вперед, когда в комнату постучали, и заглянула раздраженная Хелли. «Ребятки, хватит. Не могу я 100 лет вас сторожить. У меня тоже времени не вагон, сами понимаете. И вы тут просто болтаете, я же слышу. Как не стыдно, в конце концов. Я думала, вам просто перепихнуться негде». «Прости, Хелли». Бобер встал и сунул руки в карманы, проверяя, взял ли карточки. «Я ухожу. Спасибо тебе». «Я тоже». Несчастная Вика поднялась, чуть пошатываясь. Хелли бросила проницательный взгляд на ее заплаканное припухшее лицо и спросила. «Поссорились, что ли? Не стоит. Вы ничего себе парочка». «Да ну тебя», усмехнулся Бобер, проходя мимо девушки и на прощание махнув рукой Вике. «Я попробую что-то сделать». Вика понуро глядела ему вслед. Хелли шепнула ей на ухо. «Ничего, мужик, а? Солидный. А что ты ревела? Можешь сказать?» «Не могу. Даже не проси». «А что такое? Я же тебе услугу оказала», — обиделась Хелли. «Или боишься настучу? Не доверяешь, так что ли? Спасибо тебе». «Я ничего больше не боюсь». «А что ревешь, а?» Хелли дернула ее за ржеватый локон, чтобы привлечь к себе внимание. «Не будь ты такой. Может, что случилось?» «Ну, что застыло? Что молчишь?» «Я только хочу, чтобы моя дочь осталась жива и невредима», как во сне пробормотала Вика. «Больше ничего». Хелли насторожилась. «Это ты о чем?» «Так, я, кажется, уяснила». «Что, твою дочку взяли в клинику?» «А ты откуда про это знаешь?» Резко повернулась к ней Вика. «Ты даешь, подруга!» Восхитилась Хелли. «Я же из клиники не вылезаю, в отличие от тебя. Что ты там в апартаментах у босса можешь знать, кроме пинков под задницу? А я уже весь дом наизусть выучила. И знаю многое такое. Только молчу. Хелли, расскажи». «А ты тоже мне молчишь», — проворчала Хелли. «Могла бы мне правду сказать, и я бы с тобой информацией поделилась. А так в одну сторону не пойдет». «Я все тебе скажу», — быстро заговорила девушка. «У меня, может, дочку украли, и ей могут вырезать. Боже мой!» «Не реви», — деловито ответила Хелли, увидев, что подруга закрыла глаза. «Слезами делу не поможешь. Да, тут творятся такие вещи. И органы вырезают, и кожу снимают, и кровь берут, и детей на помойке сжигают. Помнишь, часто вонь стоит, к окну не подойти. Мы еще думали, откуда это. А теперь запаха не будет. Я знаю, что они скоро оборудуют такую специальную печку, как в этом. Ну, мы в школе учили про войну. Бухенвальде? Освенциме? Гляди-ка, ну и память у тебя. А я всегда все названия забывала», — покачала Хелли своей зеленоволосой головой. «Да у меня башка, честно говоря, от наркотиков совсем пустая. Но это все мелочи. Чего надо, я хорошо соображаю. Иначе бы давно подохла под забором». «Значит, ты свою дочку желаешь найти в этом аду?» «Да, если она здесь». «То есть тебе просто надо посмотреть всех здешних деток?» «А это разве возможно?» «Я устрою тебе сегодня прогулку по детской клинике», — вздохнула Хелли. «Но предупреждаю, потом могут присниться кошмары». «Кошмары в этой жизни не самое ужасное», — философски ответила Вика. Глава 10. Господин Потапенко Афанасий Сергеевич, для друзей просто Афанасий, сидел в своем офисе за столом руководителя и лениво потягивал из запотевшего стакана минеральную воду. От алкоголя ему пришлось отказаться еще 2 года назад. Сильно пошаливала печень. Он выкуривал 2 сигареты в день, соблюдал диету, но, несмотря на все эти предосторожности, сегодня ему было плохо. В селекторе раздавался мелодичный голос его секретарши. «Афанасий Сергеевич, к вам пришел господин Огольцов». «Пусть войдет», — откликнулся босс и отставил в сторону стакан. В кабинет на своих коротких ножках вкатилась жирная туша. Жопа, а это был он, немедленно начал улыбаться и пищать. «Ну, вот мы и увиделись, наконец, Афанасий Сергеевич. Давно, давно мы не встречались. Как ваше драгоценное здоровье?» «Садись», — брезгливо ответил ему босс. «Не мельтеши». Жопа послушно опустил свой раскормленный зад в мягкое кожаное кресло, поерзал и вопросительно улыбнулся. Босс ответил молчанием. Жопа забеспокоился еще больше и решился на прямой вопрос. «Зачем вы хотели меня видеть?» «Скоро объясню», — холодно ответил босс. Повисло неловкое молчание. Афанасий, казалось, забыл, что он в кабинете не один. Жопа сидел, как на иголках, и не знал, куда деть глаза. Наконец он жалобно вздохнул и тихонько пискнул. «Что-то не так, Афанасий Сергеевич? Кажется, все идет по плану». «Мои планы тебя не касаются», — внезапно взорвался босс, открыл рывком ящик стола и выбросил на столешницу листок бумаги, исчерканный его рукой вдоль и поперек. «Это что такое?» «Позвольте взглянуть». Жопа вскочил и так вытянулся, что даже показался тоньше, чем на самом деле. «Руки!» — заорал в припадке ярости босс, вырывая у него листок. «Убери свои грязные лапы! Сядь и слушай!» Жопа помертвел от ужаса, но сел и навострил уши. Босс разгневанно продолжал. 35 пациентов! 35! 2 месяца я вкладываю огромные деньги в эту вашу шайку-лейку, и пока не вижу никаких результатов. Как это объяснить?» «Но вы же сами...» «Молчать!» На высоком лбу Афанасия проступили капельки испарины. Он орал так, что даже идеально пригнанные стекла в европейских окнах его кабинета, казалось, начинали дребезжать. «Молчать, ворюга! Молчать, карманник, шнырь, идиот! 35 пациентов! Надо же! На те деньги, в которые они мне обошлись, я бы уже мог построить себе виллу в Испании! Но я... молчать!» Откричавшись, босс упал в кресло и сгреб листок в ком. Достал носовой платок, вытер пот и обратился к безгласому от ужаса жопе уже вполне нормальным голосом. «Где же результаты?» Но Афанасий Сергеевич, жопа понял, что главная буря уже миновала, и немножко приободрился. «Результаты налицо?» «На чье лицо? Что ты болтаешь, говно?» — фыркнул Афанасий. «Буквально на их лицах результаты!» — хихикнул жопа. Но, встретив яростный взгляд, мигом убрал улыбку. «То есть я хочу сказать, они все уже неузнаваемы?» «Чудесно!» — издевательски произнес тот. «Но кто их должен узнавать там, в твоей сраной клинике? Почему они до сих пор не поступили в мое полное распоряжение?» «Как вам сказать?» «Вот так и скажи правду!» «Афанасий Сергеевич, я бы мог их всех погрузить в автобус и отправить к вам», — объяснял жопа, «но кое-у-кого еще есть осложнения после перенесенных травм. Пластические операции удались все до одной, ткани полностью восстановлены. Неудач у нас еще не было. Сколько у тебя сейчас хирургов делают такие операции?» «Уже 2. «Откуда взялся второй?» — поинтересовался босс. «Я помню, был 1». «О, это такой кадр!» — жопа поморщился и замотал головой. «Мне он не по вкусу, честно признаюсь, но мастер своего дела. И к тому же ему некуда от нас идти». «Почему?» «Он бежал с зоны. Ему-то операцию сделали?» «Пластическую?» — пискнул жопа. «Слишком шикарно для него. Не вижу смысла». «Ты говно!» — нахмурился босс. «Тебя не спрашивают. Видишь ты смысл или нет? Где не надо, ты мои деньги экономишь, так что ли? Если менты его заловят у тебя в клинике, ты понимаешь, какой тарарам начнется? Его никогда не найдут. Где гарантии? У нас у всех во дворе чудес гарантии общие», — вкрадчиво ответил жопа. «Гарантии по безопасности нам даете вы». «Да я что-то вам все даю и даю, а от вас взамен ничего не вижу. Почему же твои пациенты до сих пор не у меня? Неужели у всех осложнения? Плохо работаете, значит?» «Нет, некоторые практически здоровы», — заверял жопа. «Но я хотел бы сперва проверить их надежность». «В каком смысле?» «В смысле подчинения. Некоторые из пациентов бунтуют». «Что это значит бунтуют? Чем они еще недовольны?» «Некоторым пришлось не по вкусу, как их перекроили». «Скажите, какие фотомодели?» — поморщился Афанасий. «Не думаю, что до операции они блистали красотой. Чем они все-таки недовольны? Им вернули жизнь, здоровье. Ты им обещал зарплату, если они будут полностью подчинены тебе». «Да, конечно». «И все же нашлись такие, кто не согласился?» — недоверчиво спросил Афанасий. «Это уж очень похоже на сказку». «К сожалению, такие сволочи нашлись. Вот я и хочу их проверить». «Нет смысла проверять». «Но как же? Это опасно. Среди них есть настоящие головорезы. Мне как раз и нужны головорезы. А если они чем-то недовольны сейчас, потом у них это пройдет. Почуют деньги, успокоятся». «Да, но некоторые из таких недовольных даже приходится ликвидировать. Вот до чего доходит. Они опасны». «Что?»